Я вытащил камень из кармана и протянул ему. По крайней мере, это я могу для тебя сделать, Дэйви. Он замахнулся и, что есть сил, швырнул камень в бездну. В этом мгновении можно было почувствовать, что когда-то и он был мальчишкой. Мы следили за полетом четыре глаза, пока маленькая точка не растворилась на фоне затягиваемой сумерками долины. Ну вот, по крайней мере, с этим покончено. Дай бог, чтобы никого не зацепил. Мы развернулись и пошли назад к Зоргенфрею. Слова оказались лишними. Мысли мои вращались вокруг сна, приснившегося мне накануне первого сеанса у доктора фон Галлер. Помнился он изумительно четко. Я оставил свою замкнутую, порядочную, уважаемую жизнь. Да, я отправился в неведомые земли, где велись археологические раскопки. Да, я хотел спуститься по винтовой лестнице в диковинной, обманчивой времянке. Убогая сраюшка снаружи, шикарный дворец внутри. Но мне воспрепятствовали какие-то простоватые парни, которые вели себя так, словно мне там не место. Да, но по мере того, как я вспоминал сон, тот менялся. Двое парней больше не стояли у лестницы, и при желании я мог спуститься. Желание у меня было, потому что я чувствовал, там внизу находится сокровище. Меня переполняло счастье, и я знал, что именно этого хочу больше всего на свете. Я шел рядом с Рамзи. Я полностью отдавал себе отчет в том, что происходит вокруг. Однако наиболее реален был для меня этот сон. Странная женщина, цыганка, которая так манила меня, обращалась ко мне так напористо и в то же время неразборчиво. Где она? В моей грезе я выглянул из сарайчика и увидел ее. Она шла мне навстречу. Я знал, она будет со мной рядом. Кто она? Каждая страна имеет таких иностранцев, каких заслуживает. Эти слова, которые казались мне прежде такими глупыми, все же отдавались в моих ушах. Они значили гораздо больше, чем я мог себе представить, и я судорожно искал объяснение. Неужели эта лестница ведет в иную страну? Встретят ли меня там, как чужака? Но как я могу быть чужаком там, где лежит мое сокровище? Нет, меня примут как своего, сколь долгим ни было бы мое отсутствие. Навстречу нам по камням и трещинам легкой походкой шла женщина. Ближе и ближе. Но я так и не мог разобрать, чье у нее лицо, Лизл или Иоганны. Заговорил Рамзи, и греза, видение или что уж это было, утратила неотразимую яркость. Но я понимаю, что не далее, чем завтра, должен узнать, чье лицо было у той женщины, и кто из них двоих станет проводником к моему сокровищу.